розбризгани, роз'яти. Каплі, щепки, солдати или единицы, мы были действительно разбрызганы и разъяты и мучительно переживали свою отъединенность, оторванность от себе подобных. Мы вступали только в механические соединения, жильцы коммунальной квартиры, последний или крайний в очередь, член профсоюза, который существовал для дополнительного надзора и воспитания. Единица в штатном расписании. У меня был приятель в Ташкенте, языковед, которого тошнило от Мара и Мишанинова, как биологов от Лысенки. Какие-то болваны хотят воскресить Мара. Ну пусть прочтут его обращение чуть ли не 18-го года к ученым, в котором он предлагает немедленно заняться подлинной наукой, основанной на переходе количества в качество и на настоящем материализме. Языковед был вполне хорошим и даже чуточку думающим человеком. Пересидев войну в Ташкенте, он решил вернуться в родные края и договорился для себя и жены о работе в одном из областных институтов. Семья уехала, а его не отпускали, потому что искали, кем заменить. Соглашались при этом только на доцента или кандидата, чтобы не портить штатного расписания. У нас, как во всяком милитаризованном обществе, превыше всего ценят звания. Несчастных рядовых преподавателей, которые изнемогают от диких нагрузок, непрерывно понукают, чтобы они не просто учились и расширяли свои скудные знания, но обязательно защищали, то есть зарабатывали официальное звание. Мой языковед добивался освобождения у дипломированной деканши, эдакой сучьей Венеры лет под 50. Женщины на приличных административных должностях еще гнуснее мужчин. Она продержала его весь первый семестр. А в конце декабря он в полном бешенстве предупредил, что на второй семестр не останется, и перечислил несколько человек, которые могли бы дочитать его курсы. «Что вы мне рассказываете про людей?» — возмутилась деканша. «Мне нужна подходящая единица». Он с негодованием рассказал про идиотизм деканши на встрече нового 47-го года. Встречал Новый год у нашей общей приятельницы Алисы Усовой. Алиса, великий знаток простонародного московского говора, покрыла деканшу как следует и послала ее куда следует. Я долго потом мучилась мыслью, что «не поленись я пойти навстречу», мне бы открылось, что он задумал, и я бы смогла его остановить. Мы ведь всегда укоряем себя, когда необратимое уже совершилось. Под утро все разошлись по домам. Днем к нему несколько раз стучались, но он не откликался. Наконец взломали дверь, он висел на крюке. На столе лежала записка, что он не желает быть единицей. Когда жена приехала на похороны, записка неизвестно куда исчезла, а деканша или парторг сообщили рыдающей женщине, что муж в ее отсутствие путался с кем попало и заразился сифилисом. Жена сначала взвыла от гнева на покойника, но быстро сообразила, в чем дело. Это была обычная официальная ложь, прикрывающая самоубийство. Самоубийца приравнивался к дезертиру. Допустить, чтобы в прекрасной армии строителей социализма бывали случаи дезертирства, мы не могли. Сифилис – родимое пятно капитализма, и на него списывались дезертиры.